Он с трудом бился с полчищами монстров, в неверии смотря на спокойно уничтожающего противников пачками Блэка. В одной его руке с багровым отсветом мелькал меч, а со второй срывалась магия, настолько могущественная, что Лаки понял, насколько тот опасен, если его сделать врагом. Он словно берсеркер мелькал в пространстве, душил противников их же тенями, резал и взрывал, одновременно умудряясь защищаться. Когда Лаки пытался показывать свою гордость и неповиновение, или трусость, слабость, то умирал, и умирал в мучениях. А вот когда собрался, следовал всем инструкциям своего напарника и держал свои яйца в кулаке, тогда они проходили то, что вряд ли под силу кому другому. У Лаки даже появились сомнения в том, что и Одину это удастся. После седьмого уровня начался полнейший кошмар, в котором он не мог уже ничего. Никакие силы не спасали Лаки от смерти. И только мелькающие молнии с багровым отливом и поливающие все вокруг убийственной магией Блэк не получил сильных повреждений, но было видно, что и тот постепенно выдыхается. И он дотащил Лаки до следующего уровня. Лаки молил, Лаки умолял, и Блэк не стал гнать его дальше, а сам шагнул на поле боя. И затем начался Армагеддон. Рагнарёк, в котором Лаки был зрителем, Блэк был самим разрушением, а противники его манекенами для отработки ударов и магии. Вокруг него били молнии, горел огонь и сиял свет. С его меча срывались потоки энергии, срезающие противников пачками. А когда Лаки думал, что Блэка сейчас завалит массой и раздавит, тот расхохотался. «Да, как же мне этого не хватало!» И мир вспыхнул. От Блэка повеяло такой силой и мощью, что бог лжи и обмана упал на землю, резонно остерегаясь стоять на ногах в такой вакханалии. Само пространство на многие километры вокруг черноволосого парня вздрогнуло, вторя его жажде крови. Противников рвало на части, сам парень укрывался щитами, метался по всей многокилометровой долине меж монстров и сеял смерть, уворачиваясь от нее же. Лаки с шоком смотрел на это и понимал, что ни один, ни тем более Тор, не смогли бы выжить тут и минуты. Да даже армия Асгарда была бы уничтожена потоком демонов и их магии. Блэк в какой-то момент быстро расчистил вокруг себя пространство искажением, которое порвало противников в клочья, и вскинул меч к горящим небесам этого мира, и стал чертить прямо в воздухе алым сиянием клинка вязи рун, читая заклинания и призывая, и за считанные секунды окутался огромным числом рунных кругов. «Призываю!» — послышался крик Блэка, и тот воткнул меч в землю, и та вздрогнула, воздух взвыл, пламя взлетело в небеса, и молнии раскололи местное небо, и по его зову стали появляться существа. Они состояли из огня, ветра, земли и молний, и они за считанные минуты уничтожили всех противников на этом уровне, а затем развеялись стихиями, из которых и были призваны. Блэк вернулся к Лаки, который наконец смог встать, не опасаясь за свою жизнь, но тут же закашлялся от вони крови, жженой плоти и внутренних органов демонов, усеявших этот уровень ковром. «Ладно, дальше даже мне худо придется, а потому пойдем домой и зальем этот веселый поход обильным количеством чего покрепче». И дотронулся до плеча Лаки, отчего тот дернулся, словно его ударили, но Блэк тут же ушел с линии взгляда, и бог лжи наконец-то увидел знакомый камин. На нем была его старая добрая броня, которая была полностью уничтожена в том аду. А сам он был чист, но все равно, в ванной он был очень долго, стараясь смыть с себя фантомные реки крови, плоти, пыли и пепла, и занялся разграблением местного бара, но алкоголь смертных плохо его брал. И вот в комнату заглянул Блэк, осмотрел кучу бутылок на полу и, покачав головой, одним ударом вырубил зеленоглазого и уложил в кровать броском. Убрал бутылки с пола в мусорный мешок и ушел. А измученный несколькими месяцами практически постоянных боев, голодом, жаждой и невозможностью поспать, Лаки, наконец-то сладко захрапел. Хотя усталость была лишь ментальной. Примечание к части. Прода. Народ, огромное спасибо вам за поддержку. Нужную сумму я собрал, и у щенка теперь будет полный комплекс нужных процедур. Сегодня ходили на повторные процедуры, и Дюк уже может ходить, правда качаясь, но все же. Огромное всем спасибо от всего сердца. Фото из ветклиники в этом альбоме, если интересно. https://phtasabdgaglqsagv9ghhhfl5cn6. Часть 17. Гидра и ее подопытные. Я сидел у телевизора и смотрел занимательные новости. Старк вернулся из плена, а значит, скоро объявится новый герой. Занимательно, вскоре последуют события, которые приведут меня к камням, а уже те, приведут меня домой, к семье. Многие другие бы уже сказали, что чего ты сидишь на месте. Почему не добудешь камни быстрее? Ведь как минимум 3 камня находятся на Земле, и отвечу на это так. Я пробыл в этой вселенной миллиарды лет, миллиарды, и время уже упущено. Если вернусь в свой мир прямо сейчас, там уже и мира то может и не быть. Камень пространства поможет открыть портал, души поможет стабилизировать и найти моих детей, времени позволит мне вернуться в родной мир не спустя огромное количество времени, а в нужное. Камень силы позволит пройти по порталу до конца, не превратившись по ходу движения в фарш или ничто. Камень разума, который уже, кстати, у меня, поможет лучше продумать и выполнить сам портал. Кстати, этот камень уже у меня и исчез, когда я взял его в руку. Без понятия, куда он делся, но изменений в себе не ощущаю. Скорее всего, нужны все камни, чтобы проявился эффект. Камень реальности позволит не развалить связанные порталом две вселенные, что вполне может произойти из-за конфликта их энергетики. Да и мало ли кто позарится на возможность слинять отсюда. И потому мне необходимы все камни. И моя интуиция орет об этом благим матом, ведь из истории Феникс, они часть меня или того пространства, через которое я прошел в эту вселенную. Вздохнув, отпил немного виски и переключил канал на мультики. Но насладиться рисованными безумствами мне не позволила Феникс, зашедшая в мой номер и сходу заявившая: «А не чересчур ли ты загнул слоки?» Я на это только приподнял бровь. Думаю, что показать в том мире все свои силы было опрометчиво. Это были не все мои силы. Пожимаю плечами и отпиваю еще алкоголя, но достаточные, чтобы впечатлить Локи и дать понять в стиле его родины, что лучше быть со мной друзьями, а не врагами. Дольше проживешь. Также я показал ему и то, что вижу его как под микроскопом. От этого тот и не подумает плести против меня интриги. Он будет думать, что я раскушу их с легкостью. А это не так. Упала в рядом стоящий диван девушка. Интрига – вещь столь многообразная, многогранная и хитрая, что могу и не раскусить ее. Но я замечу любые странности вокруг себя и буду держать руки на пульсе, ибо параноик. Улыбнулся. И ты знаешь, что Фьюри нашел на тебя компромат. Приподняла та бровь. Это очевидно. Развел руки в стороны. Когда я появился в этом городе, то был в сложной ситуации и рассудок тоже был капитально расшатан. Да и такая организация, как ЩИТ, наверняка найдет следы и след. И как я вижу, тебя это не напрягает. Абсолютно. Вновь отпиваю спиртное. Они узнают про тело, узнают путь немного, но не узнают самое главное, всех моих сил, и потому не будут рисковать. Особенно после того, как я поговорил с Фьюри и дал ему карту. В смысле? Удивилась Феникс. Почему? Потому что сам вышел на контакт. Раз. Потому что дал им возможность воспользоваться моими услугами. Два. Потому что дал понять, что личность разумная и уничтожать мир мне не нужно. Три. Как и его захватывать. 4. Фьюри не будет сильно копать в мою сторону, только собирать данные, так как параноик. А вот его противники. Гидра. Кивнула Феникс. Именно. Согласился с ней. Гидра будет копать и давить на рычаги, чтобы выйти на меня и использовать. Ибо кротов в стане щита у них много. Подчинить, промыть мозги, надавить. Вот только у меня нет близких, через них не надавить. Рычагов становится меньше. Они попытаются договориться, но мало что способны мне дать, а о целях знать не знают. А значит, попытаются захватить. Расширила глаза та. И именно поэтому я пью это виски, в котором лошадиная доза снотворного и транквилизаторов. Да и вообще даже не того названия, которое просил. Пожимаю плечами и улыбаюсь. Но зачем тебе это? На лице девушки был написан шок. Ради веселья, конечно же. Расхохотался в ответ. Мне очень интересно, что они попытаются со мной сделать. А как же мы? Я и Локи. Заметался взгляд сущности. Попрошу тебя ненадолго слетать на отдых. Думаю, что пляж, солнечные ванны и теплый океан позволит тебе немного расслабиться. Локи возьми с собой, он пока еще не пришел в норму, а как придет, пусть начинает адаптировать свои новые знания и возможности к реальности этого мира. А через некоторое время я вас позову, и начнется приключение длиной в несколько лет. Ну ты и гад, присвистнула та. На том и стоим. Пожимаю плечами. Думаю, что пощипать эту многоголовую птичку будет выгодно. А теперь давай иди за лежебокой и перемещайтесь на какой-нибудь тропический остров. Вскоре вы мне понадобитесь. А сейчас я притворюсь, что меня наконец-то вырубает. И попрошу не лезть в мое развлечение, а то это вызовет сложности, которых мне не нужно. Договорились. Подскочила девушка на ноги. «И через сколько тебя ждать?» «Думаю, что через неделю вернусь, а основные действия начнутся в этом или следующем году, так что позагорать еще успеем». «Тогда я побежала», — улыбнулась девчонка и захлопнула двери. «А я разлегся поудобнее, отпил еще немного неплохого напитка с кучей примесей и притворился вырубившимся, уронив стакан на ковер. Через минуту пространство пошло рябью от перемещения Феникса и Локи, а еще через пять в комнату проникли агенты Гидры, которые меня спеленали и в наглую вынесли, притворившись врачами скорой помощи. Даже машина была оригинальная. Интересно, своровали или одолжили? Хотя какая разница? Мне установили капельницу с не менее мощным раствором химикатов, которые не должны были позволить прийти в себя моей тушке, и мы отправились в довольно длительную поездку. Магия жизни спокойно переваривала все химикаты и разлагала их на полезные вещества для организма, но при этом я с помощью нее же симулировал сон тела, сердцебиение, дыхание, даже зрачки не выдали того, что на самом деле я вполне себе в сознании. «Мы взяли его», — послышался мужской голос рядом, снотворное в виски, подействовало, «везем», «спит», «проверено», «слишком легко», «видеонаблюдение работало», «звук», «увы нет», «не работало», «да», «за его напарниками тоже были отправлены агенты», «нет», «ушли», «кажется», «пространственное перемещение», «рыжая», «сделаем», «сэр», а далее только тишина. Через полтора часа поездки меня выгрузили и куда-то перевезли, где подключили уже другую капельницу. Вот в ней был такой коктейль наркотиков, что любой бы превратился на едва шевелящееся и правдиво на все отвечающее животное. Но мне пофиг, магия продолжала фильтровать все поступающие вещества. Через 15 минут кто-то пришел, меня усадили в кресло из какого-то довольно крепкого даже по моим меркам сплава, нацепили кучу цепей. Под стулом была шахта с немалым количеством смертельных ловушек, да и на меня было наставлено немало колюще-стреляющего оружия, а через еще десяток минут долбанули по лицу и сверху облили водичкой, чтобы уж наверняка очнулся. Послушно просыпаюсь и начинаю симулировать наркомана под кайфом. Напротив меня на удобном стуле со спинкой разместился ухоженный мужик лет 50 на вид, в дорогом сером классическом костюме и с солидной сединой на висках. Взгляд серых глаз цепкий, внимательный и жесткий. По нему было видно, что тот привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. «Пришел в себя, значит», — проговорил тот равнодушно и посмотрел мне за правое плечо. «Он хоть понимает, что у него спрашивают?» «Должен». «Накачан особыми препаратами, чтобы не дергался, но понимать и отвечать на вопросы должен», — ответил мужской голос позади. «Я же с улыбкой дебила смотрел на мужика и одновременно сканировал помещение. Небольшое. 10 квадратов, не меньше. В помещении за мной явный боевик с оружием, мужчина, 30 лет. Явно отличная подготовка как спецназовца и агента широкого профиля. И мужик напротив меня, двое за дверью справа бдят. Само здание большое, хорошо охраняется и имеет немало обычных работников. Несколько этажей и обширные подвалы. Эти идиоты что, привезли меня в какую-то свою базу? Если это так, то уровень их самоуверенности граничит с уровнем идиотизма. Имя, возраст. Наконец-то разродился мужик, напротив. Чье, улыбаясь, спрашиваю. И тут же отхватываю в бок от чувака позади. Боли особой нет, но на публику морщусь и вскрикиваю, а потом и припадаю на поврежденный бок, на котором даже синяка не будет. Повторяю, твое имя, конкретизировал мужик, сделав выводы из прошлой попытки. Блэк, твое полное имя, Блэк. Повторяю, значит у него нет фамилии, спросил мужик агента у меня за спиной, скорее всего, ладно, твой возраст, охренеть как много, рассмеялся я и тут же получил отрезвляющих люлей, ну, агент, я тебя запомнил, сам будешь в итоге не рад тому, что творил, твой точный возраст, повторил мужик на стуле, сколько-то там миллиардов, пожимаю плечами, возможно больше, не считал. «Ты говорил, что препараты не дадут соврать», — вновь обратился к агенту мужик, «а тут такое ощущение, что он уже в мечтах, не должен. Препараты проверены не раз, так что, либо он говорит правду, либо то, во что верит. Черт, и почему по-другому нельзя было?» — поморщился большая шишка Гидры. «Ладно, кто ты?» — без понятия. Пожимаю плечами вновь, столько всего намешано, что и не разобрать, а мне нравится их троллить, хех. «Кем ты себя считаешь, маг, неведомая хрень, Иксид, дракон, убийца драконов», ответил честно, но важный чел явно недоволен, мда, кажется у него совсем крыша поехала, Покачал тот головой и продолжил. Ты мутант, скорее всего. Улыбаюсь, как кретин. Понятно. Какими способностями обладаешь? Магия. Магия, удивился мужик. Магия. Какой магией владеешь? Достал блокнот мужик. Лед, пламя, жизнь, смерть, свет, тьма, ветер, железо, перевоплощение, иллюзии, пространство, время, лед созидание, пламя созидание, демоническая магия, магия призыва звездных духов. С каждым названным мною словом мужик офигевал все больше и больше. Артефакторика, некромантия, призыв демонов, земля, вода, тень, призыв элементалей, призыв высших духов, твердая иллюзия, иллюзорный мир. Стоп, остановил тот меня и посмотрел на агента за мной, а я сам поражался, сколько всего изучил. Мда, а ведь я еще и не все назвал. Скажи мне, что ты умеешь, скажем, в магии призыва демонов? Как я и думал, больше всего интересуют всякие опасные зверушки. Призывать демонов, отвечаю просто. Мужик устало вздохнул. Каких именно? А вот это он зря спросил. Список можно продолжать реально долго, так как призвать я могу демонов из нескольких разных планов и перечислять их очень долго. Низших, средних, старших, дьяволов, архидемонов, князей. Отвечаю кратко, ибо сдохну, пока перечислю реально всех демонов по названиям. Мужик записывает, что может низший, свернуть шею, порвать, загрызть, вырвать сердце и все такое. Средний, то же самое, но легче и намного быстрее. Старший, призвать низших, чтобы работали за него, зажарить, взорвать, сожрать. Дьявол, вырвать душу, сожрать душу, проклясть, но в основном первые два пункта. Архидьявол, перемещение, магия огня, взрывы, призывы дьяволов, поглощение душ, вырывание душ, подчинение, вселение, открытие малых врат ада, проклятие широкого спектра, невероятно живучий, регенерация, быстрый, или если коротко, всем кранты. Эх, устало вздохнул серьезный дядя. Хех, я могу тут долго болтать. Архидемон, все то же самое, что и архидьявол, только с умножением на 10 и открытием нормальных врат ада. Стереть город с лица земли, щелчком когтей. Вот тут уже мужик посмотрел на меня с опаской. Князь, ну нахрен такую дрянь вызывать, потом не прогонишь. Невольно вырвалось у меня и вздрогнул. Почему? Заинтересовался идиот. Напротив, князь способен обратить огненной пустыней всю планету или же притащить с собой пару-тройку легионов. Этого вполне хватит, чтобы уничтожить или захватить мир. Силы князей безграничны, а сами эти демоны практически неуязвимы. А если на него скинуть ядерную бомбу, заинтересовался мужик, даже не почешется. Отвечаю, и тот стремительно бледнеет. Неубиваемая тварь, только боги способны им хоть как-то противостоять. Но и они не бессмертны, так что в основном подготавливают всяких героев, чтобы те сражались за них. Но герой же человек, как он справится? Заинтересовался мужик. Боги на то и боги, что способны помочь человеку превзойти самого себя, даровать ему силу, оружие и тому подобное. А сами боги трусы еще те, на самом деле, бьются только тогда, когда загнаны в угол. И ты знаешь, как призвать бога? Нет, этого не знаю. И такой треп ни о чем продолжался еще долго, пока у меня не лопнуло терпение. Ну ладно, хватит уже этого трепа. Произношу, под аккомпанемент упавшего парализованным агента за спиной, а мужик передо мной подскочил и начал звать охрану, но та не реагировала. Хочу тебе сказать нерадостные вести, в этом здании все без сознания. Что? Ну как, блин, вот вы, люди, всегда считаете себя самыми умными, хитрыми, могущественными. Качаю головой и спокойно встаю, вырывая из рук катетеры от капельниц, а на самом-то деле обычные властолюбивые и паразитические особи, особенно те, кто на верхушке власти, ведь туда прорываются только те, кто подобен уже имеющимся. Но мне плевать, пара движений и мужика сковывает магией воздуха, а я кладу руку ему на голову и со вздохом подчиняю своей воле. Теперь этот человек будет делать все, что бы ему ни приказал, так как считает меня самым высшим начальником и Господом Богом в едином лице. Выбив двери, прошел до комнаты рядом и повторно выбив двери проник в наблюдательную, где пачками валялись агенты и нужное мне информированное больше некуда лицо, которое притворялось телохранителем еще одного важного, но дутого дядьки. Перелопатил его память и знания, добыв нужную мне информацию о интересных разработках и лабораториях. Мутантов у них оказалась куча, и самые интересные из них хранились вместе под названием Олимп. ХМ, классное название. Именно там находятся самые интересные мутанты. И самое главное, Там в Криосне хранится очень древний и сильный мутант. Думаю, мне не помешает команда из тех, кто может выписать по морде даже сильнейшим в этой вселенной. Но вначале надо будет посмотреть, не разбужу ли я какого-то монстра похуже тех, что имеются сейчас. Примечание к части. Прода. Хотите ускорить выход следующей проды именно на этом ресурсе? Реквизиты в личном профиле. Спасибо за внимание. Часть 18. Гидра и ее подопытные 2. Олимп – это база, настоящий коллапс для мозга. Во-первых, на восточной стороне горы располагается типичная военная база с танками, самолетами и тому подобным. Много солдат и офицеров. Имеются подземные уровни, но там на самом деле ничего интересного нет, это липа. Во-вторых, в подземном уровне базы есть еще одна подземная часть, там уже интереснее, но тоже не то. И вход сильно замаскирован. Но это утка для тех, кто раскопает информацию про эту базу Гидры. В-третьих, нужная нам подземная лаборатория находится с другой стороны горы, западной. Там небольшой поселок и имеется маленькая перевалочная оптовая база. Вот туда мы и прошли, и никто нас не останавливал. Тут вообще охраны не видно, хотя камер натыкано море. Оптовая перевалочная база имеет в диаметре квадратный километр. И это еще небольшая. Нам же нужен административный корпус, состоящий из кирпичного двухэтажного здания. Довольно большого, но не сказать, чтобы очень. Пройдя в центральный вход, мы с Феникс зашли в лифт. Да, лифт. Грузовой до второго этажа, но нам нужен был не второй этаж, а потому Феникс напряглась и панель лифта закоротила, из нее посыпались искры, а затем лифт поехал вниз. Именно туда, куда нам надо было. Пока лифт спускался на неприлично большую глубину, я использовал перевоплощение в Иксида и оделся как ниндзя, спрятав и хвост. Феникс тоже переоделась, правда использовала экипировку спецназа. Зачем мы это делаем, ведь нас засекли наружные камеры. Все просто, в данный момент эти же камеры зафиксировали то, что мы ушли из здания и отправились прочь с базы. Твердые иллюзии помогают. Через некоторое время лифт остановился, но двери не открывались. Под нами шахта перекрыта бронированной толстой дверью, объяснила девушка и я, пожав плечами, магией железа заставил пол лифта разойтись. Через этот проем мы спрыгнули на перекрывающую шахту лифта затворку, и я заставил пол в лифте принять прежнюю форму. Что дальше делаем? Пару секунд, произношу и прощупываю магией затворку. Нашел, обожаю железобетон, ведь в нем есть железо. Удар по затворке и бетон покрывается трещинами. А еще через пару минут в перегородке появилась дыра, которой вполне хватит для проникновения ниже. Пару минут и мы уже спускаемся по стенке вниз. Хорошо, что тут имеются скобы-лестницы для обслуживания шахты. Еще через пару минут спуска пришлось застыть перед сенсорами, которые перекрывали всю шахту и любое движение может активировать тревогу. А что там вместе с тревогой намутила Гидра, даже предположить нельзя, вплоть до подрыва ядерного заряда. Эти параноики могут, без сомнений, там ниже камеры. Указала на них Феникс, внимательно всмотрелся туда, а затем вздохнул. Ладно, придется действовать по-обычному. Хотя не хотелось светить своими способностями. Вздыхаю и, взяв джин за лодыжку, переместился в тень. А там мы спокойно опустились до конца и нашли выход в лабораторию, которую охраняли серьезные парни с автоматами. Я же ухмыльнулся и спокойно пошел по теням, пока не вышел в отделение по изучению мутации сверхспособностей. Именно там в специальных капсулах хранились мутанты разных сил и направленностей. Всех их пичкали убойной дозой химикатов и снотворного, чтобы не проснулись и не устроили тут полный армагеддон. Я через тени осматривал надписи на капсулах. Сэмюэль Грин, мутант, 32 года, управление кровью. Серьезный дядька. Особенно понравилась приписка про то, что он смертельно опасен при столкновении с живым противником. Убийца и психопат. Ставлю метку и иду в тенях к следующей капсуле. Саманта Уиллер, 14 лет, мутант, управление гравитацией. Особо сильна, способность неуправляема, особо опасна. Прям-таки сборище неуправляемых суперов, как погляжу. Обойдя в тенях капсулу с девочкой, аккуратно высунул руку из тени и создал на пальце иглу, который аккуратно проткнул катетер с кровью, которую у девочки берут постоянно, наверное, для опытов. Изъяв немного, убрал руку в тень и проанализировал кровь. Через минуту хмыкнул, и та впиталась в мою руку. Для управления этой способностью нужен не просто сильный разум и контроль за эмоциями, но еще и умение управления энергетическими потоками в теле. У меня в этом огромный опыт. Через еще пару минут мое тело полностью расшифровало ДНК. Магия поглощения проанализировала строение организма и ее мутации, выкинула шлак и интегрировала в меня модуль управления гравитацией. Пока тот мал, но в будущем обещает дать немалое усиление. Кроме того, нервная система девочки была не такой, как у других людей, совершеннее и намного. Она способна пропускать через себя как сигналы, так и энергию намного быстрее обычной человеческой, а в взаимосвязи с моей и так люто мутировавшей системой, способна дать мне многое. Волна энергии прошла внутри тела, изменяя уже ни разу не человеческую нервную систему, а в пространственном кармане началась полная перестройка моего человеческого тела, и это долгие процессы, которые пройдут быстрее из-за того, что сейчас основное тело представляет собой структурированную биоэнергию с памятью формы. И именно в память вносятся изменения, а структура биоэнергии дополняется энергией для нормального функционирования в связи с изменениями. Это даст немалое усиление в итоге, а потому я пошел по капсулам, читая планшеты, беря интересные образцы ДНК и некоторые из них интегрируя в себя. Хотя больше половины магия поглощения выкидывала как шлак, так как или губит организм, или психику, или же вызывает деградацию других способностей. Таким образом обзавелся гравитацией, ускорением, метаморфизмом, улучшенным контролем огня, электричества, льда, ну и телепортацией. Были еще многие способности, но те я закапсулировал в базе данных своей магии до лучших времен, так как применение этих ДНК потребует времени, которого у меня тут не особо и много. Пройдясь по всей лаборатории, увидел особо мощные двери, которые не могли остановить тень, так как та есть везде, и я оказался за ней. Внутри была небольшая комната с особо усиленными саркофагами, в которых было всего три тела, и все три были в криозаморозке, а под их капсулами было столько разноплановой взрывчатки, химикатов, токсинов и до кучи по небольшому ядерному заряду, что я невольно присвистнул. Датчиков в этой комнате было столько, что мама не горюй, и движения, и воздуха, и температурные, да легче сказать, каких тут не было. Подойдя к одной из капсул, прочитал, что написано, расширил глаза, потряс головой снова и прочитал еще раз. «Это вообще реально?» — обратилась ко мне прочитавшая табличку Феникс. Сам в шоке. На табличке было написано «Возраст неизвестен, древний, титан, управление пространством, сверхсилен, сверхбыстр, уровень опасности, мир. Этого трогать пока не будем, посмотрим на двух его соседей». Вот только личности в соседних капсулах не уступали первому ни в чем, а возможно, что и были даже опаснее, и во много раз. Вторая капсула, имя, Данте, неустойчивая психика, мутант класса альфа, и далее такой набор способностей, что этот мужик может даже титана из первой капсулы скрутить и поиграть им в мячик. Некоторые из его способностей заставляли даже меня вздрогнуть. «Этого мужика даже не вздумай будить», — серьезно заметила Феникс. «С таким послужным списком, он даже меня в истинном теле отделает так, что я уже не оклемаюсь. Посмотрим, может сам по себе мужик нормальный, да и известно о нем многое». Покачал я головой. «Блэк, даже не вздумай лезть в голову того, кто завалил князя ада». Встревоженно посмотрела та на меня. «Это может быть крайне опасно. Это понятно, не дурак». Покивал и посмотрел на третью капсулу. «Серьезно, на капсуле третьего парня, с виду молодого, но седого, было написано очень лаконично. Крайне опасен. Не проводите экспериментов. Данных нет. Да тут что не пленник, то мутант уровня богов». Передернула плечами Феникс. «Я же осмотрел капсулы и нашел-таки отключенные системы изъятия крови». Аккуратно наведя магию поглощения на трубки с явно имеющимися остатками крови, начал анализ. Вот только ответ магии меня шокировал до глубины души. Ей на обработку информации о этих троих понадобится гребаная неделя. На каждого. Это как вообще? Да даже на дракона столько не требовалось. Ладно, проехали. Отойдя немного в сторону, коснулся сознания первого спящего в холоде, и там не было ничего, совершенно, пустота. Подождал, но отклика не было, проник немного глубже в его сознание, но ответа так и было, только гулкая пустота. Выйдя из контакта, посмотрел на Феникс. «Этот не имеет не только мозговой, но и ментальной активности, можешь проверить со своей стороны», — так кивнула и прикрыла глаза, чтобы через минуту открыть их. «Овощ, тело еще функционирует, а вот на месте ментальной активности полная пустота», — удивленно заметила она. «Остальные ментальные оболочки имеются в полном объеме, что удивительно, но чего-то не хватает, чего-то самого важного». Кивнув, применил на тело без ментальной активности магию жизни, и та выдала результат мгновенно. Мозг мертв, духовного ядра нет, но вот все остальное функционирует не просто хорошо, а отлично. Это вообще, как, тело в идеальном состоянии. Но тот, кто пользовался телом, сбежал на перерождение. Причем так, что остальное осталось полностью функциональным. Пустая идеальная оболочка для вселения. Пораженно заметил, скорее всего. Также потрясенно ответила мне Феникс, но надо проверить на сюрпризы, возможно, что как только тело разморозит, владелец вернется. Я на это кивнул и проверил то уже смелее, вот только ничего не было, совершенно, пусто, никаких энергоструктур или астральной связи нет, привязки нет, соединение с духовным планом отсутствует совершенно. Пораженно заметил, и стал осматривать тело более внимательно. Мужчина, на вид лет 30 с чем-то, черноволосый. Тело развито хорошо, даже более того, идеально. Черты лица аристократические, грубые мужские, но при этом вызывающие ассоциации с мужской брутальной красотой. Написано, что титан, но отличия от человека нет совершенно. Также не понять, от чего он столь опасен, ведь по сути это просто кусок мяса с невероятным набором генов. Разбираться слишком долго. Покачал головой и слегка коснулся ментально второго тела мужчины, и тут же отдернул не только ментальные щупы, но и сам едва не сбежал. По всему телу прокатилась дрожь, а в сознании завыли демоны преисподней. Трясущимися руками вытер пот со лба. «Ты побледнел», — заметила Феникс. «И это несмотря на то, что в этом измерении теней все черно-белое и ты в маске. Этого лучше не трогать совсем. А еще надежнее, лучше убить нахрен и окончательно». Трясущимися руками выдал Феникс, которая с удивлением взглянула на покрытого шрамами мужчину в саркофаге, с сединой в черных волосах. Шрамов столько, что трепет берет, такое ощущение, что тот побывал в мясорубке, но его достали, сшили и тот каким-то образом выжил. «Не факт, что стоит», — ответила она. «Возможно, он в этом сне переживает свои кошмары, и вы их непроизвольно коснулись. Да бля, были бы у меня такие кошмары, уже давно помер». Вытер пот, который пробивало только от взгляда на этот ходячий шрам. Врагу не пожелаю того, через что прошел этот тип, но силенок у него аво-го сколько. И заметка о том, что передача невозможна, вполне соответствует тому, что я видел у него в голове. Такое выдержит далеко не каждый, если вообще кто-то способен. Но забрать все же стоит, произнесла Феникс, указывая на строчку в планшете, где было написано «Крестоносец». «Рыцарь. Рыцари парни сильные и суровые. Этот может помочь, если мы сможем до него достучаться. ХМ открывать будем в космосе, возможности к полету в невесомости замечен не был, как и телепортации. А вот выжить он там должен с легкостью, смотря на длиннющий список его сопротивляемостей. Надо же, и огонь не берет, и молнии следов не оставляют. И это только меньшее из возможного. Одно понять не могу, как заморозка то берет. В нем кроме заморозки в абсолютном нуле, еще столько химии, что оторопь берет. Покачала головой Джин. Хватит отравить среднего размера армию. Что скажешь насчет третьего? Показал я на капсулу с неизвестным и крайне опасным субъектом. Даже на фоне двух других. Изъять и скинуть в черную дыру. Не умрет, но выбраться будет сложно. Выдала решение милая девушка. Я тоже об этом подумал. Кивнул ей. Вот только сомневаюсь, что удержит его черная дыра. Надо что-то помощнее и подальше. И посмотрев друг на друга одновременно сказали. Другая вселенная, желательно пустая и ненаселенная, заметил. А такие есть? С сомнением спросила Джин. Надеюсь, что да. А если мы ошибаемся насчет него, тогда нам нужна о нем хоть какая-то информация. И указал на планшет, где было написано слово «неизвестно» в разных вариациях. Вот если столько о нем неизвестно, то как они его вообще сдерживают то? Спросила Феникс, и я перевел на нее задумчивый взгляд. Да не, я тут отдыхаю. Послышался заинтересованный молодой голос со стороны третьей капсулы. А вот про черную дыру хочу заметить, что и оттуда выберусь. Мы перевели потрясенные взгляды на парня, которого не оказалось в капсуле, а тот стоял около нас в теневом мире. Да ладно вам, не парьтесь. Махнул парень на нас рукой, при этом будучи полностью голым. «Может, оденешься?» – заметила Феникс. «Я, некрасив?» – удивился парень и мановением руки создал перед собой зеркало, где стал себя оглядывать со всех сторон. «Да вроде нормально все, все же попрошу одеться», – отозвалась напряженная как струна Джин. «Ну ладно», – пожал тот плечами и щелкнул пальцами, чтобы на нем тут же появилась римская тога, сандалии и золотые браслеты на руках. «Позвольте представиться, интересные дамы и господа, Соломон, у нас обоих непроизвольно рухнули челюсти». «Да-да, тот самый», — улыбнулся молодой парень во все 32 не предел, а затем на его руке сверкнул узнаваемый перстень. «Кажется, мы капитально так влипли. Примечание к части. Прода. Реквизиты в фонд доширак автору. Находится в личном профиле. Если каких-то нет, пишите в личку. Огромная благодарность всем, кто откликнется. Ну и прода от меня сюда, если кто-то подкинет на жизнь». Часть 19. Новые проблемы. Мы с Феникс с непониманием смотрели то на Соломона, то на его пустую капсулу и думали, когда-то рванет. Одновременно удивляясь от того, что с нами говорит действительно герой мифов и легенд. Хотя и Феникс еще тот миф, а про себя молчу. Но все же, а почему не взорвалось? Наконец не выдерживаю и спрашиваю улыбающегося с виду пацана. О, да ничего особого, просто обезвредил всю взрывчатку и химикаты накануне. Пожал плечами Соломон, а мы посмотрели на него, как на новое чудо света. Что, неужели вы думали, что я не знаю, в какой ситуации и чем мне грозит выбраться из этой штуки? Да черт возьми, я магистр компьютерных технологий и программирования, и в свое время работал сапером на Первой и Второй мировых, а потом и еще в нескольких конфликтах. Это не считая того, что у меня огромная куча образования и умений. Нафига, только и выдавил из себя, так надо же как-то развлекаться. Пожал тот плечами, да и чувствую, что сейчас и с вами будет действительно весело и интересно. А когда вы сказали про другие вселенные, вообще пришел в неописуемый восторг. Это ведь такое широкое поле для веселья и приключений. Адреналиновый маньяк, констатировала Джин. Согласен, тут же согласился с ней. Эй, возмутился пацан. Ладно, делай что хочешь, главное нам не мешай. Махнул на него рукой и тут же переместил два тела из капсул к нам, а заминированные капсулы переместил в тень луны, где те безвредно для всех рванули. Даже особо и заметно не было. Дотронувшись до двух бесчувственных тел, переместил их в пространство света, где те вряд ли что-то смогут сотворить, а выбраться или перемещаться в том месте способен только маг света или же определенного спектра сил мутант, а у них не было написано, что они на такое способны. Хотя насчет Данте не уверен. И с первым ментально мертвым телом ничего не произойдет, так как в пространстве света свои законы физики и распада органики там не произойдет. Вообще, человек с раком на последней стадии спокойно сможет там жить, но, в реалиях того места, жить там нормально нереально. «И куда сейчас?» – спросил Соломон, прыгая вокруг нас от странного воодушевления. «Напиться», – выдали мы с Джин, смотря на него. «Такой стресс надо точно залить спиртным». Развел руками в стороны и вытащил себя и Джин из теневого измерения прямо в моем номере гостиницы, надеясь, что Соломон где-нибудь потеряется, но нет, тот вышел рядом, да еще и оказался нагружен кучей пакетов. «Это что у тебя? Вы же говорили про напиться», — удивился тот. «Я раздобыл спиртного. Конечно, я не знал, что вы предпочитаете, а вызывать человека-скорпиона немного долго, вот и захватил разного и побольше». «Своровал, значит?» — приподнял бровь я в удивлении. «Зачем?» — удивился тот, изгрузив пакеты на пол. Жестом фокусника вытащил из ниоткуда горсть золотых монет. «У меня этого добра столько, что девать некуда». Пожал тот плечами и выкинул монеты на пол, а я представил уровень офигевания продавца, когда ему на прилавок сгрузили кучку золотых монет. «Ладно, кажется, нам придется привыкать к твоему обществу». Вздохнул обреченно и завалился в кресло, схватил один из пакетов и достал из него неплохое виски, скрутил колпачок и прямо из горла сделал пару глотков, перед этим сменив одежду перевооружением на домашнее. «Ау!» — посмотрел на меня пацан с уважением. «Умеете пить?» И схватив другой пакет, выхватил из него коньяк и, открыв, отпил глоток. А Феникс смотрела на нас со стороны и качала головой. «Ну вас к чертям, пойду к себе, душ приму». И ушла, хлопнув дверью. «Не думал, что огненные фениксы любят душ и воду вообще», — удивился Соломон. «Она особенная. Пожимаю плечами и делаю еще глоток. А насчет посыла к чертям, то это она зря. Туповатые и некультурные животные, которые так и норовят откусить от тебя кусок. Бесы хоть и менее симпатичные, но зато хотя бы говорить умеют», — заметил пацан, сделав еще глоток. «Кажется, мне надо ускорить опьянение». И стал пить уже залпом, осушая бутылку махом. «А как? Ну, я принимаю вызов». И этот неуемный электровеник повторил за мной. «Когда у нас закончилось спиртное, Соломон щелчком пальцев призвал какого-то демона и приказал тому притащить еще алкоголя, что тот и сделал, и мы продолжили напиваться под скептический взгляд демона. А когда тому пришлось сгонять 10 раз за алкоголем, а у нас с Солом ни в одном глазу не было алкогольного опьянения, мы таки забили и стали смотреть мультики. Удивительно, но этому древнему демонологу и призывателю нравились мультики. Так мы и просидели до утра, смотря приключения какого-то героя и комментируя уровень идиотизма в мультсериале, пока нашу идиллию не прервал вошедший Лаки, при полном параде. «Блэк, твой клон, изображающий меня, слинял из Асгарда. Вернее, из тюрьмы, но это не принципиально. Значит, план стартует», — перевел на него взгляд, и тот кивнул, а через миг у него оказался Соломон и стал осматривать и едва не обнюхивать. «Это что за клоун?» — удивленно посмотрел на пацана Лаки. «Эх, это Соломон». Увидев ничего не понимающий взгляд от Лаки, удивленно приподнял бровь. «Только не говори, что у вас про него никто никогда не слышал». «Не скажу, но я этого парня вижу в первый раз, как и слышу это имя», — с подозрением рассматривая крутящегося вокруг него Соломона, ответил Лаки. «Ну тогда, мне придется его представить. Я сам могу представиться молодому богу, хотя и только в мифах. От настоящих богов у него ничего нет». И пока возмущенный Лаки набирал в грудь воздуха для возмущения, Соломон встал и поклонился, словно артист на сцене. «Здравствуйте, Лаки, меня зовут Соломон, архимагистр демонологии, призыва, света и еще нескольких школ до кучи. На пенсии, так что работу не предлагать, кроме действительно интересных случаев. Известен как царь Соломон, подчинивший джиннов и ифритов, пивший за одним столом с Люцифером и Архангелом Михаилом. Ну и еще немаленький такой список всяких титулов до кучи, но они пусты, как слова прожженного политика». От сказанного пацаном Лаки завис, а потом сказал явно не то, что хотел до этого. «Реально пил с Люцифером?» Степень охреневания Лаки стремительно росла. «Да, но он не умеет пить», — поморщился Соломон. «Напивается и давай мозги полоскать по поводу своего папани и братьев, а потом еще добивает нытьем о людях. Я ему посоветовал в отпуск смотаться, кажется, тот пару годков назад и слинял. Ад до сих пор лихорадит, а на небесах с ног сбились, разыскивая владыку ада на земле. Но зная Люци, искать его будут долго, и не факт, что успешно». «Люцифер не в аду?» — выдали мы с Лаки одновременно, бледнее от осознания возможных рабочих будней без варианта на отдых. «Да ладно вам, он явно в какой-то другой параллели или тому подобном, а то его бы быстро нашли и начали капать на мозги». Соломон прыжком запрыгнул в кресло и помахал в воздухе руками. «Ну так что у вас за план? Ты новенький, так что говорить не станем», — отвечаю этому гиперэнергичному старичку с внешностью подростка. «Тогда о помощи не просите». Вполне натурально надулся Соломон. «Сол, спойлеры губят полноту интересного хода сюжета, так что просто наслаждайся». «Эх, ладно». И пацан, схватив бутылку виски, стал пить что-то неразборчиво, бурча себе под нос. «Понятно, значит, план в силе?» «Вполне», — кивнул Лаки. «Но тебе и вправду нужно это нападение?» «Нафига?» «Нужно встряхнуть этот мир и показать местным зазнайкам, что есть кто-то намного сильнее их, и чтобы у некоторых личностей заработал мозг, а то обычные люди, из-за притесняемых ими же мутантов, которых они в итоге называют героями, конечно, после того, как обольют тонны помоев и дав насладиться дном. Это какой-то полный бред, господа, люди», — пожал философски плечами Соломон. «Противоречивые создания, с искаженным на собственной значимости разумом. Ты когда-то тоже был простым человеком», — заметил ему. «Действительно, когда-то был, но тысячелетия как-то выбивают дурь из головы, как и огромное количество сущностей, с которыми имел дела. У каждых свои тараканы в голове, конечно, но на то они и другая раса», — пожал плечами Соломон. «Но недооценивать угрозы и считать себя непобедимыми – это глупость несусветная. Наоборот, надо использовать то, что имеется. Мутанты, сущности и многое другое. Люди пытаются, но мы видим, как, с одной стороны, правильно, ибо мутанты при легком пути зазнаются и будут считать себя избранными, но с другой стороны люди создают сами себе противников. Они сталкивают разные фракции мутантов друг с другом, чтобы остаться на плаву. Но мне вот что интересно, когда фракции таки разберутся в своих проблемах, они ведь могут и поговорить, а там всплывет столько фекалий на человечество, что мама не горюй. Хотя и на правительство, но попробуй разберись, где невинные люди, а где затаившаяся гниль. Будет действительно громадное столкновение, и уверен, люди тут проиграют. Даже несмотря на то, что мутанты вышли как раз из человечества. Эволюция, она безжалостна. Кто успел, тот и съел. Мда, люди на протяжении всего своего существования создают себе же проблемы на ровном месте. Вздохнул я. Но ты уже давно и сам мутант. Поправка, Блэк, я маг, это другое, хотя и можно подумать разное. Соломон, маги умеют управлять энергиями и магией, а значит рождаются с этим, как и мутанты с новыми генами. Нифига подобного, отрицательно покачал головой Сол. Магом может стать любой, если приложит просто неописуемые усилия, а мутантом или рождаются, или становятся при определенных обстоятельствах. Вот и та самая разница, что не очевидно на первый взгляд. «Ладно, а куда меня тогда запишешь?» — спросил с интересом у него. «А ты вообще нечто поистине гибридное», — вздохнул Соломон. «И мутант, причем прошедший кучу эволюционных витков, что поразительно, и маг необъяснимой силы, хотя там и мутации помогли, и при этом сам по себе инкубатор мутации и генная лаборатория в одном теле, что удивительно, но не это главное», — вдруг сказал Соломон, заставив меня удивиться и замереть. «А что главное, я вызывал человека-скорпиона», — ответил архимаг. Вопросов было много, а потому попросил одного знакомого князя придержать его самку на привязи. И демон отдохнул хоть немного от бесконечной гонки, и я получил некоторые ответы. «Блэк, у меня для тебя грустные новости». «В смысле, и когда ты успел?» Напрягся я, как и стоящий немного в стороне Лаки, когда ночью отлучался в туалет, в прямом. Развел руки в стороны Соломон. «Ты еще более или менее при своих силах только потому, что способен поглощать энергию из многих окружающих тебя факторов. Свет, огонь, электричество. А в наше время электричества вокруг очень много, особенно статического, и теней и всего остального. Да, ты силен, но вот основных своих сил не имеешь. В смысле?» Растерянно пробормотал, находясь немного в шоке от новых откровений. «В прямом. Твой источник энергии, как и многие магические силы, потеряны. Ты можешь сейчас применять мощные трюки, но тогда приближаешь собственный конец. Тело, которое ты занял, мертво. В полном смысле этого слова. Ты не имеешь влечения к самкам. Наверное, ты это уже понял, но отмахнулся из-за выдуманного долга и тому подобного. Но ты занял 17-летнее тело, а оно априори должно было стремиться гормонами свернуть тебе мысли в нужную сторону. А этого нет. Совершенно. Твое тело мертво и функционирует только потому, что твое ядро имеет огромные запасы энергии, а также из-за поглощения окружающей энергии. Вот только есть серьезная загвоздка. Ты продолжаешь улучшать тело. Улучшения требуют энергию. И много. А потому поглощаемой энергии становится недостаточно. Еще немного и твое тело начнет тратить столько энергии, что вся поглощаемая будет уходить на поддержание твоих способностей, которые упадут в силах на порядок, а затем и вовсе прекратят действовать, так как энергия будет уходить на поддержание тела, которое уже давно мертво и распадается. Уже сейчас для твоего физического действия, часть твоих органов заменены энергетическими аналогами, и многие другие заменяются. Для этого требуется громадное количество энергии, а ее неоткуда взять, кроме уже имеющегося поглощения. И что делать? Потрясенно выдохнул, садясь в кресло. Тебе нужно собрать свою суть, пожал плечами Соломон. Одну часть, разум, ты уже вернул, но не можешь его ассимилировать в себя, так как на это требуется куча энергии. Разрушать не строить, Блэк, мне нужны остальные камни, именно, улыбнулся немного виновато архимагистр. И быстрее, пока не случился коллапс твоего временного вместилища, которое требует просто невероятного количества энергии уже сейчас, иначе твое ядро ослабнет настолько, что уже не сможет воссоединиться с другими частями. И это огромная проблема. И что мне делать? Произнес я, ощущая себя человеком, которому диагностировали рак и сообщили, что он умирает. Удивительно отрицательные ощущения. Варианты есть. Первый вариант – сменить тело. Улыбнулся Соломон. У тебя есть уже очень даже неплохое и самодостаточное, и незанятое. Что самое главное, то тело живо и невероятно крепко. Выдержит твое энергетическое начало, так как изначально было создано как аватара. А старый владелец не обидится, старый владелец склеил ласты, улыбнулся Сол. Так что нет, не обидится, вариант неплохой, кивнул ему. Вот только как сменить тело, проблемы в этом как таковой нет, ответил Сол. Тебе просто надо перебраться в новое тело, дать ему немного времени на настройку и вуаля, ты как новенький, намного сильнее и тебе не надо тратить прорву энергии на поддержание этого куска гнили, которое сейчас используешь. Лаки, можешь начинать план», — обратился к богу лжи и обмана. «Надо было его немного ранее отправить, но уж слишком был выбит из колеи». «А стоит?» — удивился тот. «Ты сможешь выполнить свою часть плана?» «Да, у меня есть идеи», — киваю. «На крайний случай выручит Феникс». «Понял. Тогда я пошел играть роль великого злодея для великого воссоединения человечества». И, рассмеявшись, покинул комнату. «Сол, ты же не просто так завел эту тему при мне и этом парне?» «Да», — кивнул тот. «Тебе необходимо быстро и качественно сменить тело и, наконец, собрать свою суть. Ты и так уже слишком медлишь. А за парня не волнуйся, как ни странно, но ты смог что-то в нем задеть и пробудить. Он не предаст тебя. Тем более, он убедил себя, что участие в твоем плане, эта великая цель, и даст ему немало профита. Он же все-таки бог. А зачем тебе то это?» Поднял взгляд на очень древнего мага этого мира. «Понимаешь ли?» Тот вздохнул, и с него слетела шелуха раздолбая. «Я дико устал, и мне реально скучно. А ты способен провести меня в другой мир. В параллели этого мира я могу и сам ходить, но это не то. Тот же мир с некоторыми различиями. А как же другие местные планеты? Вселенная большая». Задумчиво посмотрел на него. «Это занимательно и замечено тонко», — кивнул тот. «Вот только есть небольшая загвоздка. Меня тут держат множественные договоры», — и показал на свое кольцо. «Оно дарует мне громаднейшую силу и власть, но и ограничивает ею же. В древности я не знал про другие планеты в этой вселенной, и потому в договорах использовал некие рамки, которые ограничивают меня этой планетой или же ее отражениями, миром джиннов и адом с раем. Это все, что мне доступно, увы. А вот когда ты уйдешь, взяв меня с собой, то я оборву эти договоренности. Контракты станут бессильны, а я смогу увидеть иные миры и изучать новые знания. Конечно, лишусь множества сил, но и получу не меньше в итоге. Так что мой интерес – это истинная свобода. Свобода быть там, где захочу, на других планетах или в других вселенных, где мое любопытство найдет себе много пищи для утоления жажды. Все же, я ученый, и как мне сменить тело? Ты это сам знаешь, уверенно ответил Соломон. Из твоей паранойи, ты никому не доверишь присутствовать при этом действии. Так что я ничего советовать не стану, чтобы не стать крайним или стать фигурой, в которой ты станешь сомневаться. Соломон, это же ты хранил то тело? Скажу правду, выдохнул тот. Да, я, но никакого особого влияния на него не производил, только защитил и отправил в стазис, чтобы не сдохло где-нибудь и не стало кормом для червей. Ведь такое тело, это вам не какой-то труп пацана, убившегося по неосторожности. Да и честно, это моя плата за то, что ты вытащишь меня из плена этой вселенной и моих контрактов. Хаем, ты слишком много знаешь, на то я и мудрец. Ты можешь сомневаться, но давай я просто сделаю вот так. И передо мной на стол опустился магический договор с кровавой подписью Соломона. Это договор на то, что я не причиню тебе вреда действием или бездействием, за исключением случаев, когда ты сам этого потребуешь для осуществления своих планов или целей. При этом, ты должен быть полностью адекватен и не быть под принуждением или еще как принужден к данному действию. Я внимательно прочитал контракт и с удивлением признал, что тот составлен крайне грамотно и, что удивительно, без всякого второго дна, мелкого шрифта или еще каких ссылок на дополнение. Убедившись в договоре, поставил магическую метку, и контракт во вспышке пропал, чтобы на золотых браслетах Соломона появилась дополнительная вязь рун. Вот и замечательно, улыбнулся Сол. А теперь не будем медлить, пошли менять твою протухшую тушку на что-то посвежее и качеством намного лучше. Ты так говоришь, как будто это костюм новый купить и переодеть. Хмыкнул я с солидным сомнением в голосе и громадным в мыслях. Для тебя, даже несмотря на твой скепсис, это действительно так. Серьезно посмотрел на меня Соломон. А теперь вали в измерение света и поменяй тело. Это несложно, но неприятно, муторно и немного долго. Но в том измерении время идет немного шустрее, а потому ты успеешь вернуться до начала событий своего плана. Да и там ты будешь напитываться энергией света намного интенсивнее. Я понял. Ладно, пойду сменю костюмчик. Хмыкнул и исчез во вспышке, чтобы оказаться около левитирующих тел. Одно из них, это тот самый рыцарь-крестоносец, который прошел через такое, что и врагу не пожелаешь, а второе то самое, которое должно стать моим новым телом. Но для начала, сев прямо в воздухе, начал анализировать собственное имеющееся тело. На первый взгляд оно было полностью функциональным и целым, но я решил посмотреть глубже, и вот там увидел такое, что сразу пришлось поверить в слова Соломона, да и контракт с его стороны был однозначным. Мое тело функционировало только за счет энергии, и при том, огромного ее количества. Печень, почки, сердце, желудок, да легче было сказать о том, что функционировало само и нормально, а этого не было совершенно. А в центре моего тела сиял камень, антрацитово-черный, с прожилками разных цветов, что отождествлялись с моими силами и магией. Вздохнув, встал на ноги и подошел к левитирующему телу Титана и лег поверх него грудью на грудь, ощущая себя крайне неуютно и мерзостно, но пришлось преодолевать самого себя. Вздохнув поглубже, закрыл глаза и отрешился от всего, сосредоточившись только на одном желании, чтобы мое средоточие, тот самый камень, сменил вместилище. А когда камень отозвался, меня накрыла тьма. Три тела висели в пространстве, где не было ничего кроме света, и два из них лежали друг на друге, грудью в грудь. Когда тело сверху вздрогнуло, а потом по нему прошли конвульсии, и оно бы упало, если бы не появившаяся сущность. Это было два бугая в белых костюмах и с огромными сложенными на спине крыльями. Они поддержали конвульсивно дергающееся тело поверх другого, чтобы те остались именно в той же позе, что и ранее. «Соломон, отродье магии», — вздохнул один из мощных мужчин, «чтоб его и его договор на дне бездны навсегда застыли». «Не дело так говорить, Армил», — ответил в укор его собрат. «Несмотря на то, что мы ему должны, он сделал немало и для нас самих. Все же именно из-за него долгое время от Ирая следуют законам трона». «Михаил, ты, конечно, в чем-то прав», — кивнул названный Армилом. Хотя внешней разницы между ними практически не было, оба золотоглазые блондины с пшеничными короткими волосами и мощными фигурами, но от этого он не становится более приятной личностью, да и из-за того самого закона трона, ад сейчас выигрывает, но демоны и мы на человечество не влияем прямо, покачал головой Михаил. Разница в этих двоих была только в том, что у Михаила был золотой галстук при белом костюме классического бизнес-покроя, а у второго серебристый. Именно так и хотел наш отец. Сдать бы этого неучтенного иммигранта трибуналу, вздохнул Армил. Пусть те бы и разобрались с ним. Трибунал уже вынес свое решение, и ты это знаешь, вздохнул Михаил. Этот парень нужен для того, чтобы восстановить равновесие в нашей вселенной, а затем он исчезнет из нашей реальности раз и навсегда, как и Соломон. Мда, трибунал в своем репертуаре, выдохнул тот, что с серебряным галстуком. Но вот влиять на парня ментально, чтобы тот не наломал дров, это немного зря, он ведь и заметить может. Трибунал есть трибунал, пожал плечами Михаил, они действуют согласно кодексу трона, а потому неприкасаемые. И ты знаешь, что бы произошло, если бы этот парень действительно стал спешить к своим детям и наломал немалых дров. Он бы банально вырезал на своем пути любые преграды, достал 3 из 6 камней и исчез бы в мультивселенной. А ты знаешь, что произойдет дальше? Ага, оставшиеся камни превратятся в неконтролируемые пространственные червоточины просто неописуемых масштабов, стремясь воссоединиться с ядром, и это капитально развалит нашу вселенную, а самого парня порвет при переходе на запчасти его же силой, именно, а потому нам был отдан приказ присматривать за ним, и сам трибунал повлиял на его ментальное тело, изменив приоритеты и заставляя действовать более спокойно. Он соберет все свои камешки и свалит отсюда, стабилизировав и так рассыпающуюся на запчасти вселенную. Заберет Соломона и скорее всего с ним уйдет Феникс, что уменьшит риски для нашей вселенной на порядке. Это да, кивнул серебряный галстук, а затем тело парня вспыхнуло радужным светом, который исходил из центра его груди, а затем это свечение переместилось в тело Титана. Начали стабилизацию и напитываем энергией, и два архангела раскрыли крылья, а над их головами вспыхнули неистовым светом нимбы, и сияние стало впитываться в тело Титана, а отпущенное, старое вместилище эго, упало на несуществующий пол этого измерения, на глазах разлагаясь, отчего Михаил невольно поморщился и следующей вспышкой спалил останки светом. «Михаил, запах можно было и потерпеть», — возмутился Армил, — «а отвлекаться чревато, трибунал нас потом по головке не погладит, архангелы боятся трибунала», — вздохнул печально сильнейший архангел. «Куда катится эта вселенная? Трибунал — это его воля, и не нам спорить с решением отца, это да». Два архангела несколько часов вливали энергию и стабилизировали камень эго в новом теле, а когда свет от камня наконец исчез, а связи нового вместилища с разумом эго слились в едино, архангелы исчезли, будто их и не было. Сказать, что сменить тело было легко, это ничего не сказать. Такое ощущение было, будто я пытался срезать себе живьем кожу, чтобы надеть другую. Хотя постойте, я же менял тело, так что там не только кожа, но и мышцы, кости и все остальное. В какой-то момент я думал, что вновь вернусь во тьму, но в меня вдруг влилось столько света, что сознание тут же стало чистым, как горный воздух. И я стал соединяться с новым телом, разыскивая тонкие оболочки и начало и соединяя их со своими, что оказалось довольно простым делом, так как только я подводил свои тонкие оболочки к нужным тонким оболочкам тела, они тут же сливались воедино. И этот процесс шел до тех пор, пока мое каменное ядро не заняло слот четвертого начала. А вот потом пошло то, чего я не ожидал. Моя магия поглощения развернулась на полную и тут же раскрыла все информационные капсулы, которые стали словно электроны вокруг ядра, вращаться вокруг проявившегося камня разума. А тот засиял, выбросил протуберанцы и соединился со всеми капсулами информации, а затем и выбросил дополнительные протуберанцы, которые взорвали мне голову и энергетические оболочки. За считанные секунды камень разума просеял через сито все мои гены и способности, а затем создал из того, что прошло отбор, новые информационные капсулы. А остальное, что тот посчитал мусором, сгорело в странной вспышке. Как только новые информационные капсулы были структурированы, я погрузился во тьму беспамятства, перед этим с ужасом увидев, как все капсулы раскрылись и начали интеграцию.